дачный поселок в одном из предместьев Лондона. Ясный летний день. Открытая веранда коттеджа выходит в сад. Вдали виднеется зеленый косогор, несколько домиков. На веранде, уставленной цветами, сидит в шезлонге молодая девушка и читает книгу. В саду появляется мужчина лет 45. Его длинные волосы и свободная бархатная куртка позволяют догадаться, что это художник. Он робко приближается к веранде. Простите, не можете ли вы сказать, где здесь Хантфилд-Вью, дом миссис Алисон? Это и есть как раз дом миссис Алисон. Ах, вот как. Быть может, позвольте узнать, не вы ли мисс Виви Уоррен? Да, это я. Я, кажется, помешал вам. Моя фамилия Претт. Пожалуйста, не беспокойтесь Претт. Из-за меня. Очень рада видеть вас, мистер Претт. Вы очень любезны, мисс Уоррен. Ваша матушка уже приехала. Как разве она должна приехать? Как? А разве вы нас не ждали? Нет. Боже мой, надеюсь, что я не ошибся днем. Я на это способен, знаете ли. Ваша матушка условилась со мной, что она приедет из Лондона. А я приеду из Хоршема для того, чтобы познакомиться с вами. Ах, вот как! Моя матушка любит устраивать мне подобные сюрпризы. Должно быть, проверяет, как я веду себя без нее. Придется мне ей тоже устроить сюрприз. Пускай ничего не предпринимает, не поставив меня в известность. Она не приехала. Мне право очень жаль. Нет, мистер Претт, вы тут ни при чем. Поверьте, я очень рада вас видеть. Из всех знакомых моей матери вы единственный, кого я просила привести ко мне. Вот это действительно мило с вашей стороны, мисс Уоррен. Хотите войти в дом или лучше посидим здесь, на воздухе? Я думаю, что на воздухе будет гораздо приятнее. Вот позвольте мне. Осторожней, они довольно-таки каверзные, эти стулья. Садитесь, мистер Претт. А не лучше ли нам пойти на станцию встречать вашу матушку? Зачем? Дорогу она знает. Да, надо полагать. Знаете, мистер Претт, вы именно такой, каким я вас себе представляла. Я надеюсь, мы с вами подружимся. Благодарю вас. Благодарю вас, милая мисс Уоррен. Благодарю вас. Боже мой, как я рад, что ваша матушка не испортила вас. Чем это? Ну, вас могли вырастить очень чопорным. Я всегда опасался, что ваша матушка злоупотребит своим авторитетом и воспитает вас в самых строгих приличиях. Как хорошо, что она этого не сделала. Позвольте, разве я вела себя неприлично? Нет, нет, что вы? То есть это не то, что принято считать неприличным, вы же понимаете. Но как вы это прелестно сказали, что хотите дружить со мной? Вы современные девушки, замечательный народ. Просто замечательно. Да? Да. Когда я был в вашем возрасте, юноши и девушки боялись друг друга. Знаете, после ваших блестящих успехов в Кембридже я был в таком волнении от предстоящего знакомства с вами. В мое время это была неслыханная вещь. И как хорошо, что вы заняли третье место на экзаменах по математике. Именно третье. Первое место занимается какой-нибудь рассеянный чахлый юнец, который заучился чуть ли не до смерти. Да ведь это себе дороже стоит. Я во второй раз ни за что бы не стал держать экзамен за такие деньги. За какие деньги? Я выдержала экзамен за 50 фунтов. За 50 фунтов? Да. Вы что, может быть, не знаете, как это вышло? Нет. Моя преподавательница в Нюнхэме сказала моей маме, что я могу отличиться на экзаменах по математике, если возьмусь за дело всерьез. Но я, разумеется, отвечала, что не стоит тратить время на зубрежку, раз я не собираюсь идти в учительницы, но что за 50 фунтов я попытаюсь занять четвертое или пятое место. Я сделала больше, чем обещала, но во второй раз за такие деньги ни за что не соглашусь. Вот за 200 фунтов куда ни шло. Боже правый, какой практический взгляд на вещь. А что ж вы думали, что я не практичная? Ну нет, нет, что вы? Но ведь практический человек должен принять в соображение, что это высокая честь. Не только стоит труда, но и обогащает человека. Обогащает? Так. Дорогой мистер Претт, да вы знаете, что такое экзамен по математике? Это значит, за зубрить, зубрить и зубрить по 6-8 часов в день математику и только математику. Предполагается, что я что-то смыслю в точных науках, но я не знаю решительно ничего, что не имеет отношения к математике. Даже арифметику не знаю как следует. Во всем остальном, кроме математики, еды, спанья, езды на велосипеде и ходьбы пешком, я круглая невежда, не лучше других девушек, которые не сдавали экзамены по математике. Какая дикая, гнусная, подлая система, я так и знал. Я всегда чувствовал, что она должна губить в женщине все прекрасное. Против этого я нисколько не возражаю. Это мне только на пользу, уверяю вас. Каким это образом? Я решила снять контору в Сити и заняться нотариальными расчетами и делами по передаче имущества. А сюда я приехала для того, чтобы на свободе позаниматься правом, а не отдыхать, как воображает моя мамаша. Терпеть не могу бездельничать. Вас послушать, волосы становятся дыбом. Неужели в вашей жизни совсем нет места ни романтики, ни красоте? Мне нет до них никакого дела, уверяю вас. Да не может этого быть! Почему? Я люблю работать, люблю получать деньги за свою работу. А когда устану, люблю удобные кресла, хорошую сигару, немного виски, детективный роман с занимательной интригой. Не верю, не верю! Я художника не могу поверить. Отказываюсь верить. Вы, я вижу, еще не знаете, какой чудесный мир открывает перед нами искусство. Знаю. Весной я гостила 1.5 месяца в Лондоне у Гонории Фрезер. Целыми днями сидела у нее в конторе, делала для нее расчеты, помогала ей. Замечательно провела время. Просто как никогда. Оправдала все свои расходы, познакомилась с делом, не платя за обучение. Ну, боже правый, при чем же здесь искусство, мисс О? А вы подождите, мистер Фрэш. Я начала совсем с другого. Я приехала в Лондон по приглашению одного артистического семейства с Фиджинс-авеню. Они водили меня в оперу. Ага. В Национальную галерею. Отлично. На концерт. Там оркестр целый вечер играл Вагнера, Бетховена и тому подобное. Да во второй раз я ни за что не пошла бы. Из вежливости я терпела 3 дня, а потом сказала, что больше не в состоянии выдержать, и уехала на Чансери-Лейн. Вот теперь вы видите, какая перед вами замечательная, современная молодая девица. Мистер Фрэнк, а как вы думаете, положу я с моей матерью? Ну, я надеюсь. Нет, мне не интересно знать, на что вы надеетесь, а вот что вы думаете, это мне бы хотелось знать. Боюсь, что ваша матушка будет разочарована. Что? Не то, что у вас были какие-нибудь недостатки, я вовсе не это хочу сказать. Но вы так не похожи на ее идеал. На что? На ее идеал. А какой же у нее идеал? Вы должны были заметить, мисс Уоррен, что люди, недовольные собственным воспитанием, обычно думают, что жизнь станет лучше, если воспитывать молодежь по-иному. А жизнь вашей матушки была, как вы, вероятно, знаете... Нет, я ничего не знаю. Я с самого детства воспитывалась в Лондоне, в школе или в колледже, или у людей, которым платили за мое воспитание. А моя мать жила то в Вене, то в Брюсселе и ни разу не позволила мне приехать к ней. Так что вы не воображайте, пожалуйста, что я что-нибудь знаю о моей матери. Да я о ней знаю гораздо меньше вашего. В таком случае... Что? К чему мы, однако, все это говорим? Как? Разумеется, вы отлично поладите с вашей матушкой. Да, у вас тут очаровательные места. Вы сильно уклонились от темы, мистер Фред. Почему же нельзя говорить о жизни моей матери? Ну, подумайте сами, мисс Уоррен. Это так естественно, что я считаю неудобным разговаривать о моей старой приятельнице с ее дочерью. К тому же, у вас будет достаточно времени для того, чтобы побеседовать с ней об этом самой, когда она приедет. Ну, нет. Она, пожалуй, тоже не станет со мной говорить на эту тему. Ну, что ж, не хотите говорить, не надо, я вас не заставляю. Только вот что, мистер Прэтт. Нам не обойтись без генерального сражения, когда мать узнает о моем намерении поселиться на Чансери-Лейн. Боюсь, что не обойтись. И я это сражение выиграю, потому что мне ничего не надо, разве что на дорогу до Лондона, Кроме того, у меня нет никаких тайн. А у матери они, кажется, есть. Я ей это пущу в ход, если мне понадобится. Этого никак нельзя. Тогда скажите, почему нельзя? Ну, помилуйте, ну как это можно? Я обращаюсь к вашим лучшим чувствам. И кроме того, с вашей матушкой шутки плохи, если она рассердится. А вы меня не запугаете, мистер Прэ. Вы можете держать пари, я выиграю сражение. Но вот если я по неведению ударю больнее, чем рассчитывала, вы не забудьте, что вы сами отказались просветить меня. А вот теперь переменим тему. Одно слово, мисс Уорн, пожалуй, лучше сказать вам. Это очень нелегко, но я хотел вам... Вот они. Подходит миссис Уоррен, женщина лет 45 с вульгарными манерами, одетая очень крикливо. За ней следует Вилли. Сэр Джордж Крофтс, джентльмен лет 50, очень похожий на бульдога. Здравствуй, Вилли! Здравствуй, мама! Мистер Фред уже полчаса ждет тебя здесь. Фред, если вам пришлось ждать, вы сами виноваты. Я думала, у вас хватит догадки сообразить, что я приеду с поездом в 3:10. Вилли, надень шляпу, загори. Вилли! Я не успела познакомить вас, сэр Джордж Крофтс. Моя маленькая Вилли. Ну, позвольте мне пожать руку молодой Асуни, с которой я очень давно знаком понаслышке, как с дочерью одной из моих самых старинных приятелей. Если вам угодно. Вилли стискивает руку Крофтса. Хотите войти в дом или принести вам еще пару стульев? Вилли уходит в дом. Ну, как вы ее находите, Джордж? Хватка у нее крепкая. Вы с ней за руку здоровы, Спред? Ничего, это скоро пройдет. Надеюсь. Возвращается Вилли. Позвольте мне. Ну, пусть Сан-Джонский вам поможет, Милич. Вот вам. Не хотите ли чай? Да-да, я умираю, до того хочу пить. Сейчас я вам устрою. Вилли уходит в дом. Кроп садится с удрученным видом. Смотрите на него, Фредди, просто сердце радуется, верно? Он приставал ко мне 3 года. Всю жизнь меня отравил, чтобы я ему показала мою девочку. Да я их познакомила, он и нос на квинту. Ну же, Джордж, скажите, как следует выйти вашу палку изо рта. Вот что я хочу сказать, если мне будет дозволено. Ну? Нам пора уже бросить эту привычку считать ее молоденькой девочкой. Она ведь выдержала экзамен с отличием. И насколько я убедился, она, пожалуй, взрослее нас с вами. Джордж, вы слышите, взрослее нас с вами. Я вижу, она вам успела внушить, какая она важная особа. Молодежь очень ценит, когда к ней относятся с уважением. Да, из молодежи следует выбивать эту дурь, еще кое-что другое придать. Не вмешивайтесь, Фред, я не хуже вас знаю, как мне обращаться с моей дочерью. Фред отходит в сторону. Что с ним такое? Чего он так расстроился? Вы боитесь Преда? Что? Я боюсь нашего милейшего Преда. Его ни одна муха не боится. А вы его боитесь? Я советую вам не совать свой нос куда не следует, не вымещать зло на мне. Вас-то уж я во всяком случае не боюсь. Не желаете быть любезным? Отправляйтесь обратно в Лондон. Фредди! Фредди, я понимаю. Сядьте. Всему виной ваше доброе сердце. Вы что думаете, что я с ней буду риска, да? Милая Китти, вам кажется, что я обиделся? Но... Напрасно вы так думаете, право напрасно. Вы же знаете, что я подчас замечаю многое такое, что ускользает от вас. И хотя вы никогда не слушаетесь моих советов, все же сознаетесь иногда, что следовало бы послушать. Ну, а что же вы заметили такое теперь? Только то, что Вилли взрослая женщина. Пожалуйста, Китти, отнеситесь к ней со всем возможным уважением. Уважением? Относиться с уважением к собственной дочери. Ну еще чего, не угодно ли? Мама! В дверях появляется Вилли. Не хотите ли до чая пройти в мою комнату, снять шляпу? Да, да. Да, милочка. Ну не сердитесь, Фредди, идем. Миссис Уоррен уходит в дом. Я хочу задать вам довольно щекотливый вопрос. Пожалуйста. Пройдемте, а то они нас могут услышать. Фредди, в Вам Китти никогда не говорила, кто отец этой девушки?